Глава 20. В течение многих дней через Краснодон и ближние города и поселки двигались главные силы немецких войск. Танковые части, пехота на машинах, тяжелые пушки и гаубицы, части связи, обозы, санитарные и саперные части, штабы больших и малых соединений. Гул моторов, не умолкая, катился по небу и по земле. Массы пыли мглой застилали небо над городом и над степью. В этом тяжелом ритмическом движении неисчислимых войск и орудий войны был свой неумолимый порядок — орднунг. И, казалось, нет на свете такой силы, какая могла бы противостоять этой силе с ее неумолимым железным порядком — орднунгом. Вдавливая громадными колесами землю, плавно и грузно катились высокие, как вагоны, грузовики с боеприпасами и продовольствием, сплюснутые и пузатые цистерны с бензином. Солдаты были в добротном по виду и ладно пригнанном обмундировании. Офицеры были нарядны. С немцами двигались румыны, венгры, итальянцы. Пушки, танки, самолеты этой армии носили клейма всех заводов Европы. У человека, знавшего не только русскую грамоту, рябило в глазах от одних марок заводов грузовых и легковых машин, и он ужасался тому, какая производственная сила большинства стран Европы питала немецкую армию, двигавшуюся сейчас через Донецкую степь в реве моторов, в чудовищной пыли, мглою закрывавшей небо. Даже самый маленький человек, мало смысливший в делах войны, чувствовал и видел, как под напором этой силы советские армии откатывались на восток и юго-восток, все дальше, неотвратимо, иному казалось безвозвратно. К Новочеркасску, Ростову, за Тихий Дон, к Волге, на Кубань. И кто знает правду, где они теперь? И уже только по немецким сводкам и разговорам немецких солдат можно догадываться, где, на каком рубеже бьется, а может быть, уже сложил голову за землю родную, сын твой, отец, муж, брат. В то время как через город еще продолжали двигаться немецкие части, пожирая, как саранча, все, что еще не было пожрано частями, прошедшими ранее, в Краснодоне, как уже освоенном доме, хозяйственно и прочно оседали глубокие тылы наступающих немецких армий, их штабы, отделы снабжения, резервные части. В эти первые дни существования под властью немцев никто из местных жителей не разбирался в том, какое немецкое начальство здесь временно, а какое постоянно. Какая власть установилась в городе? И что требуется от жителей, кроме того, что творилось у каждого в доме по произволу проходящих солдат и офицеров? Каждая семья существовала сама по себе, и все более сознавая безвыходность и ужас своего положения, каждая по-своему применялась к этому новому и ужасному положению. Новым и ужасным в жизни бабушки Веры и Елены Николаевны было то, что в их доме расположился один из немецких штабов во главе с генералом, бароном фон Венцелем, его адъютантом и денщиком с палевой головой и палевыми веснушками. Теперь у их дома всегда стоял немецкий часовой. Теперь их дом всегда был полон свободно, как в свой собственный дом, приходивших и уходивших, то совещающихся, то просто пивших и евших немецких генералов и офицеров, звуков их немецкой речи и звуков немецких маршей и немецкой речи по радио. А хозяева дома, бабушка Вера и Елена Николаевна, были вытеснены в маленькую, нестерпимо душную, от беспрерывно топившейся рядом на кухне плиты, комнатку. И с самого раннего утра до поздней ночи обслуживали господ немецких генералов и офицеров. Еще вчера бабушка Вера Васильевна была заслужившая себе работой на селе общественное имя, персональная пенсионерка, мать геолога одного из крупнейших трестов Донбасса, а Елена Николаевна, вдова видного советского работника, заведующего земельным отделом в Каневе, мать лучшего ученика Краснодонской школы. Еще вчера обе они были всем известные и всеми уважаемые люди. А теперь они были в полном и беспрекословном подчинении у немецкого денщика с палевыми веснушками. Генерал, барон фон Венцель, был настолько поглощен делами войны, что не замечал бабушки Веры и Елены Николаевны. Он часами сидел над картой, читал, надписывал и подписывал бумаги, которые подавал ему адъютант, и пил коньяк с другими генералами. Иногда генерал сердился и кричал так, будто командовал на плацу, и другие генералы стояли перед ним, вытянув руки по сдвоенным красным лампасам. И бабушке Вере и Елене Николаевне было ясно, что по воле генерала фон Венцеля движутся через Краснодон вглубь страны немецкие войска с танками, самолетами, пушками. И генералу важно именно то, чтобы они двигались и приходили всегда вовремя и в то место, куда им назначено. А все то, что они делали в местах, где они проходили, это не интересовало генерала фон Венцеля. Как не интересовало его то, что он живет в доме бабушки Веры и Елены Николаевны. По приказу генерала фон Венцеля или с его холодного молчаливого согласия, возле него и вокруг него совершались сотни и тысячи дурных и грязных поступков. В каждом доме что-нибудь отбирали. Отбирали и у бабушки Веры, и у Елены Николаевны. Сало, мед, яйца, масло. Но это не мешало ему так высоко носить неподвижную узкую голову с малиновым кадыком, уверенно расположившимся меж пальмовых ветвей, что, казалось, ничто дурное и грязное не в силах достигнуть до сознания генерала. Генерал был очень чистоплотный человек. Дважды в день, утром и перед сном, мылся с головы до ног горячей водой. Морщины на узком лице генерала и его кадык всегда были чисто выбриты, промыты, надушены. Для него была сделана отдельная уборная, которую бабушка Вера должна была ежедневно мыть, чтобы генерал мог совершать свои дела, не становясь на корточки. Генерал ходил в уборную по утрам всегда в одно и то же время, а денщик караулил возле и, услышав покашливание генерала, подавал ему специальную вафельную бумажку. Но при этой своей чистоплотности генерал не стеснялся при бабушке Вере и Елене Николаевне громко отрыгивать пищу после еды. А если он находился один в своей комнате, он выпускал дурной воздух из кишечника, не заботясь о том, что бабушка Вера и Елена Николаевна находятся в комнате рядом. Адъютант на длинных ногах старался во всем походить на генерала. Казалось, он, адъютант, даже вырос таким длинным только за тем, чтобы походить на своего длинного генерала. И так же, как генерал, он старался не замечать ни бабушки Веры, ни Елены Николаевны. Ни для генерала, ни для его адъютанта бабушка Вера и Елена Николаевна не существовали не только как люди, а даже как предметы. А денщик был теперь их полновластным начальником и хозяином. И осваиваясь с этим новым и ужасным положением, бабушка Вера с первых же дней обнаружила, что она не согласна мириться с этим положением. Хитрая бабушка Вера догадалась, что денщик с палевыми веснушками не настолько властен в присутствии своих начальников, чтобы посметь убить ее, бабушку Веру. И с каждым днем она все смелее пререкалась с денщиком, а когда он кричал на нее, она сама кричала на денщика. Однажды, вспылив, он пнул ее своим громадным каблуком в поясницу, но бабушка в ответ изо всей силы ударила его сковородой по голове, и, как это ни странно было, побагровевший денщик словно захлебнулся. Такие странные и сложные отношения установились у бабушки Веры с денщиком с палевыми веснушками. А Елена Николаевна все еще находилась в состоянии глубокого внутреннего оцепенения и, неподвижно нося чуть закинутую назад голову в короне пышных светлорусых волос, механически, молча исполняла то, что от нее требовали. В один из таких дней Елена Николаевна шла по улице, параллельной Садовой, за водой. И вдруг увидела двигавшуюся ей навстречу знакомую подводу, запряженную буланым коньком, и идущего рядом с подводой сына Олега. Елена Николаевна беспомощно оглянулась, выронила ведра и коромысла и, раскинув руки, кинулась к сыну. «Олежка! Мальчик!» — повторяла она, то припадая лицом к груди его, то поглаживая его светло-русые, позолотившиеся от солнца волосы, то просто касаясь ладонями его груди, плеч, спины, бедер. Он был выше ее на голову. За эти дни он сильно загорел, осунулся в лице, возмужал. Но сквозь эту возмужалость более чем когда-либо проступали те навеки сохранившиеся для нее в сыне черты, какие она знала в нем, когда он лепетал первые слова и делал первые шажки на полных, круглых загорелых ножках, и его заносило в бок точно ветром. Он действительно был еще только большое дитя. Он обнимал мать своими большими сильными руками, а глаза его из-под широких светлых бровей сияли так, как они сияли матери все эти 16,5 лет, чистым и ясным сыновним светом. И он все повторял: «Мама, мама, мама». Никого и ничего не существовало для них в эти несколько мгновений. Ни двух немецких солдат из ближнего двора, наблюдавших за ними. Нет ли в этом чего-либо нарушающего порядок? Орднунг. Не стоявших возле брички родных, с разными чувствами, смотревших навстречу матери и сына. Дядя Коля флегматично и печально. Тетя Марина

среди залитой солнцем яркой степи. Военных построили в колонну и погнали вверх по Донцу, а всех гражданских людей распустили по домам. И люди начали растекаться по степи в разные стороны от Донца. Большая часть потянулась вдоль дороги на запад, через хутор, где ночевали Ваня и Жора, в сторону Лихой. Отец Виктора Петрова и дед, везший Кошевого и его родню, в тот момент, как увидели в степи немецкие танки, присоединились с подводами к своим. И вся их группа, включившая теперь Клаву Ковалеву с матерью, влилась в поток людей и подвод, отходивших на запад, в сторону Лихой. Некоторое время никто из людей не верил, что все именно так и будет. Отпустили их, и нет в этом никакого подвоха. Все с опаской косились на двигавшихся по дороге встречным потоком немецких солдат. Но солдаты с усталыми, потными, грязными от размазавшейся пыли лицами, озабоченные тем, что ждало их впереди, почти не смотрели на русских беженцев. Когда прошло первое потрясение, кто-то неуверенно сказал: «На то есть приказ немецкого командования. Местных жителей не обижать». Валько, от которого валил под солнцем пар, как от лошади, мрачно усмехнулся и, кивнув на колонны злых, вымазанных, как черти, немецких солдат, сказал: «Не видишь? У них времени нет. А то дали бы они тебе водички испить». «А ты, кажись, уже испил», — вдруг весело отозвался чей-то голос, один из тех неунывающих голосов, какие при всех, даже самых ужасных обстоятельствах жизни, обязательно обнаружатся, когда собираются русские люди. «Я уже испил», — мрачно согласился Валько и, подумав, добавил: «Да еще не всю чару». На самом деле, вот что произошло с Валько. Когда он, покинув на берегу ребят, спустился к переправе, благодаря свирепому своему виду он все же заставил одного из военных, ведавших с переправой, вступить с ним в переговоры. От военного Валько узнал, что командование переправой находится на той стороне реки. «Я его заставлю, чтобы он со своими лайдаками порядок мне навел», — яростно думал Валько, прыгая с края одного понтона на край другого, сбоку от двигавшихся по наплавному мосту машин. В это время налетели немецкие пикировщики, и он, как и все люди, прыгавшие вместе с ним, вынужден был лечь. Потом ударила немецкая артиллерия, на понтонах началась паника, и тут Валько заколебался. По своему положению он не только имел право, а обязан был воспользоваться последней возможностью перебраться на ту сторону Донца. Но как это бывает в жизни даже очень сильных и рассудительных натур с горячей кровью, скрытно кипящей в жилах, иногда долг частный, меньший, но ближний, берет верх над долгом общим и главным, но дальним. Едва Валько представил себе, что могут подумать о нем его рабочие, Григорий Ильич Шевцов, его друг, ребята-комсомольцы, оставшиеся на берегу. Едва Валько представил себе это, вся кровь прихлынула к черному лицу его, и он повернул обратно. В это время уже по всей ширине наплавного моста бежали навстречу ему люди сплошной лавиной. Тогда он, в чем был, бросился в воду, и поплыл к берегу. В то время, когда немцы уже обстреливали и оцепляли этот берег Донца, и люди с этого берега, обезумев, бежали по понтонам на другой берег и дрались у спуска к понтонам, и десятками и сотнями перебирались вплавь на другой берег, Валько, рассекая волны своими сильными руками, плыл к этому берегу. Он знал, что будет первым из тех, с кем немцы расправятся, а плыл, потому что поступить иначе ему не позволяла совесть. На беду себе немцы поступили так недальновидно, что не убили Валько, а отпустили его вместе с другими. И вот вместо того, чтобы двигаться на восток, к Саратову, куда он обязан был явиться по службе, и где находились его жена и дети, Валько в потоке беженцев двигался на запад. Еще не доходя лихой, вся эта сборная колонна беженцев начала распадаться. Валько предложил группе краснодонцев выделиться из остальной колонны, обойти лихую и двигаться к Краснодону вдали от больших дорог, проселками, а то и целиною. Как это всегда бывает, в трудные моменты жизни народов и государств, в душе даже самого рядового человека мысли о собственной судьбе тесно переплетаются с мыслями о судьбе всего народа и государства. В эти первые дни, после того, что было пережито ими, и взрослые, и ребята находились в подавленном настроении и почти не говорили друг с другом. Они подавлены были не только тем, что ждало их впереди, а и тем, что будет теперь со всей советской землей. Но каждый переживал это по-своему. В состоянии наибольшего душевного равновесия находился трехлетний сынишка Марины, двоюродный братик Олега. Никаких сомнений в устойчивости того мира, в каком он жил, у него не было, поскольку мама и папа всегда были при нем. Ему, правда, страшно было один момент, когда что-то заревело и загремело в небе, и кругом так бухало и бежали люди. Но он рос в такое время, когда кругом всегда бухало и всегда бежали люди. Поэтому он поплакал немного и успокоился. И теперь уже все было хорошо. Он только находил, что путешествие несколько затянулось. Это ощущение особенно владело им в полдень, когда его всего размаривало, и он начинал хныкать, скоро ли приедет домой, к бабушке. Но стоило остановиться на привал и отведать кашки, и потыкать палкой в норку суслика, и обойти, ступая боком, почтительно задирая голову вокруг гнедых коней, каждый из которых был чуть не вдвое больше буланого конька, а потом сладко поспать, уткнувшись головенкой в мамины колени, как все становилось на свои места, и мир снова был полон прелести и чудес. Дед-возчик думал о том, что вряд ли его жизни, жизни маленького старого человека, грозит опасность при немцах. Но он боялся, что немцы еще в дороге отберут у него лошадь. Кроме того, он думал о том, что немцы лишат его пенсии, которую он получал как возчик, проработавший на шахтах 40 лет, и не только лишат пособия, которое он получал за трех сыновей фронтовиков, а еще, пожалуй, будут утеснять за то, что у него столько сыновей в Красной армии. И его глубоко волновал вопрос о том, победит ли Россия в войне. В свете того, что он видел, он очень боялся, что Россия не победит. И тогда он, маленький дед, с взъерошенными на затылке серыми перышками, как у воробушка, очень жалел о том, что не умер прошлой зимой, когда у него, как говорил ему доктор, случился приступ. Но иногда он вспоминал всю свою жизнь и воины, в которых сам участвовал, вспоминал, что Россия велика, богата, а за последние десяток лет стала еще богаче. Неужели же найдется у немца сила победить ее, Россию? И когда дед думал так, им овладевало нервное оживление. Он почесывал высохшие, черные от солнца лодыжки, почмокивал на буланова конька, по-детски выпячивая губы и подшевеливая конька вожжою. Николаю Николаевичу, дяде Олега, было всего обиднее то, что его так хорошо начавшаяся работа в Тресте, работа молодого геолога, выдвинувшегося в первые же годы исключительно удачными разведками, вдруг прервалась таким неожиданным и ужасным образом. Ему казалось, что немцы непременно убьют его, а если не убьют, ему придется проявить немало изворотливости, чтобы уклониться от службы у немцев. А он знал, что при всех условиях не пойдет служить к немцам, потому что служить у немцев ему было так же неестественно и неудобно, как ходить на четвереньках. А молоденькая тетушка Марина подсчитывала, из каких источников дохода складывалась их жизнь до немцев. И получалось, что их жизнь до немцев складывалась из заработка Николая Николаевича, пенсии Елены Николаевны, которую она получала за покойного мужа, отчима Олега, пенсии бабушки Веры Васильевны, квартиры, которые им давал Трест, и огорода, который они разводили при доме. И выходило так, что первых трех источников существования они с приходом немцев, безусловно, лишились и могли лишиться остальных. Она все вспоминала убитых детей на переправе и переносила жалость к ним на своего ребенка и начинала плакать. Ей приходили в голову рассказы о том, что немцы грубо пристают к женщинам и совершают насилие над ними. И тогда она вспоминала, что она хорошенькая женщина, и к ней уже, наверное, будут приставать немцы. И она то ужасалась, то утешала себя тем, что будет нарочно попроще одеваться и изменит прическу, и все, может быть, обойдется. Отец Виктора Петрова, лесничий, знал, что возвращение домой грозит смертельной опасностью ему, как человеку, известному в районе своим участием в борьбе против немцев в 1918 году, и его сыну, комсомольцу. Но он заходил в тупик, когда думал о том, как ему теперь поступить. Он знал, что кто-нибудь из партийных людей обязательно оставлен для организации подпольной и партизанской борьбы. Но сам он, человек уже не молодой, всю жизнь честно работал рядовым лесничим и привык к той мысли, что он до конца жизни останется лесничим. Он мечтал дать хорошее образование сыну и дочери и вывести их в люди. Но когда теперь в сердце к нему закрадывалась мысль о том, что прошлое его может остаться неизвестным, и у него сохранится возможность также служить лесничим при немцах, им овладевали такая тоска и отвращение, что ему, крупному сильному человеку, хотелось драться. В это же самое время сын его Виктор, находился в состоянии крайней обиды и оскорбления за Красную армию. Он с детства обожал Красную армию и ее командиров, и с первых же дней войны готовился к тому, чтобы принять участие в войне как командир Красной армии. Он был руководителем военного кружка в школе и проводил военные занятия и физические упражнения в кружке под дождем и на морозе, как учил этому Суворов. Отступление Красной армии, конечно, не могло пошатнуть в глазах Виктора ее престижа. Но обидно было, что ему своевременно не удалось попасть в Красную армию командиром, а между тем, будь он теперь командиром Красной армии, она, несомненно, не попала бы в такое тяжкое и горестное положение. Что же касается его судьбы при немцах, то о ней Виктор просто не думал, целиком полагаясь на отца и на друга своего, Анатолия Попова, который во всех трудных случаях жизни умел найти что-нибудь неожиданное и абсолютно правильное. А друг его Анатолий всей душой болел за отечество и, молча покусывая ногти, всю дорогу думал о том, что же ему, Анатолию, теперь делать. За время войны он столько прочел докладов на комсомольских собраниях о защите социалистического отечества, но ни в одном из докладов он не мог выразить еще и того ощущения отечества, как чего-то большого и певучего, какой была его, Анатолия, мама, Таисия Прокофьевна, с ее рослым полным телом, лицом румяным, добрым и с чудными старинными казачьими песнями, которые она певала ему с колыбели. Это ощущение отечества всегда жило в его сердце и исторгало слезы из глаз его при звуках родной песни или при виде потоптанного хлеба и сожженной избы. И вот отечество его находилось в беде, такой беде, что не видеть это, не думать об этом нельзя было без острой боли сердечной. Надо было действовать, действовать немедленно. Но как? Где? С кем? Такие мысли в большей или меньшей степени волновали всех его товарищей. И только Уля не имела сил думать ни о судьбе родной земли, ни о личной своей судьбе. Все, что она пережила с того момента, как увидела пошатнувшийся копер шахты номер 1 БИС, прощание с любимой подругой и с матерью, этот путь по обожженной солнцем, вытоптанной степи и, наконец, переправу, где в этой окровавленной верхней части туловища женщины с красным платком на голове и в мальчике с вылетевшими из орбит глазами, точно воплотилось все пережитое ею. Все это снова и снова, то остро, как кинжал, то тяжко-тяжко, как жернов, поворачивалось в кровоточащем сердце Ули. Всю дорогу она шагала рядом с телегой, молчаливая, будто спокойная. И только эти черты мрачной силы, обозначившиеся в ее глазах, ноздрях, губах, выдавали, какие бури волнами ходили в душе ее. Зато Жоре Арутюнянцу было совершенно ясно, как он будет жить при немцах. И он очень авторитетно рассуждал вслух. «Каннибалы! Разве наш народ может с ними примириться, да? Наш народ, как в прежде оккупированных немцами местностях, безусловно возьмется за оружие. Мой отец тихий человек, но я не сомневаюсь, он возьмется за оружие. А мать с ее характером, та, безусловно, возьмется за оружие. Если наши старики так поступают, как же мы, молодежь, должны поступать? Мы, молодежь, должны взять на учет. Выявить, потом взять на учет, — поправился Жора. Всех ребят, кто не уехал, и немедленно связаться с подпольной организацией. Мне, по крайней мере, известно, что в Краснодоне остались Володя Осьмухин и Толя Орлов. Разве они будут сидеть, сложа руки? А Люся, сестра Володи, это прекрасная девушка, — с чувством сказал Жора. Она, во всяком случае, безусловно, не будет сидеть, сложа руки. Выбрав момент, когда никто, кроме Клавы, не мог их слышать, Ваня Земнухов сказал Жоре. «Слушай, ты, Обрек, честное слово, все с тобой согласны. Но придержи язык. Во-первых, это дело совести каждого. А во-вторых, ты же не можешь поручиться за всех. А ну, как кто-нибудь невзначай трепанет, что тогда будет? И тебе, и всем нам?» «Почему ты назвал меня Обреком?» — спросил Жора, в черных глазах которого появилось вдохновенно самодовольное выражение. «Потому что ты черный и действуешь как наездник». «Ты знаешь, Ваня, когда я перейду в подполье, я обязательно возьму себе кличку Обрек», — понизив голос до шепота, сказал Жора Арутюнянц. Ваня разделял мысли и настроения Жоры Арутюнянца. Но во все, о чем бы сейчас Ваня ни думал, властно вторгалось чувство счастья от близости Клавы и чувство гордости, когда он вспоминал свое поведение у переправы и снова слышал слова Ковалева: «Ваня, спаси их!» и чувствовал себя спасителем Клавы. Это чувство счастья было тем более полным, что Клава разделяла с ним это чувство. Если бы не беспокойство за отца и не жалобные причитания матери, Клава Ковалева была бы открыта и просто счастлива с любимым человеком здесь, в залитой солнцем Донецкой степи, несмотря на то, что на горизонте то там, то тут возникали башни немецких танков, стволы зениток и каски немецких солдат, мчавшихся над золотистой пшеницей в реве моторов и в пыли. Но среди всех этих людей, так по-разному думавших о судьбе своей и всего народа, было два человека тоже очень разных по характеру и по возрасту, но удивительно схожих тем, что оба они находились в состоянии небывалого морального подъема и энергической деятельности. Одним из этих людей был Валько, а другим — Олег. Валько был человек немногословный, и никто никогда не знал, что совершается в душе его под цыганской внешностью. Казалось, все в его судьбе изменилось к лучшему, а между тем никогда еще его не видели таким подвижным и веселым. Всю дорогу он шел пешком, обо всех заботился, охотно заговаривал с ребятами то с одним, то с другим, будто испытывая их, и все чаще шутил. А Олегу тоже не сиделось в бричке. Он вслух выражал нетерпение, когда же, наконец, увидит мать, бабушку. Он с наслаждением потирал кончики пальцев, слушая Жору Арутюнянца, а то вдруг начинал подсмеиваться над Ваней и Клавой или с робким заиканием утешал Улю, или нянчил трехлетнего братишку, или объяснялся в любви тетушке Марине, или пускался в длинные политические разговоры с дедом. А иногда он шагал рядом с бричкой, молчаливый, с резко обозначившимися на лбу продольными морщинами, с упрямой, еще детской складкой полных губ, как бы чуть тронутых отзвуком улыбки, с глазами, устремленными вдаль, с задумчивым, сурово нежным выражением. Они были уже не более чем в одном переходе от Краснодона, когда вдруг наскочили на какую-то отбившуюся команду немецких солдат. Немецкие солдаты деловито, даже не очень грубо, а именно деловито, обшарили обе подводы, взяли из чемоданов Марины и Ули все шелковые вещи, сняли с отца Виктора и Валько сапоги и взяли у Валько старинные золотые часы, которые, несмотря на купанье, что он перенес, великолепно шли. Душевное напряжение, какое они испытывали в этом первом, непосредственном столкновении с немцами, от которых все ждали худшего, перешло в смущение друг перед другом, а потом в неестественное оживление. Все наперебой изображали немцев, как они обшаривали подводы, поддразнивали Марину, очень сокрушавшуюся по шелковым чулкам, и даже не пощадили Валько и отца Виктора, больше других, чувствовавших себя смущенно, в бриджах и в тапочках. И только Олег не разделял этого ложного веселья. В лице у него долго стояло резкое злое выражение. Они подошли к Краснодону ночью, и по совету Валько, полагавшего, что ночное движение в городе воспрещено, не пошли в город, а остановились на ночлег в Балке. Ночь была месячной, все были взволнованы и долго не могли уснуть. Валько пошел разведать, куда тянется Балка. И вдруг услышал за собой шаги. Он обернулся, остановился и при свете месяца, блестевшего по росе, узнал Олега. — Товарищ Валько, мне очень нужно с вами поговорить. — Очень нужно, — сказал Олег, тихим голосом, чуть заикаясь. — Добре, — сказал Валько. — Да стоя придется, подюже мокро. Он усмехнулся. — Помогите мне найти в городе кого-нибудь из наших подпольщиков, — сказал Олег, прямо глядя в потупленные под сросшимися бровями глаза Валько. Валько резко поднял голову и некоторое время внимательно изучал лицо Олега. Перед ним стоял человек нового, самого юного поколения. Самые, казалось бы, несоединимые черты — мечтательность и действенность, полет фантазии и практицизм, любовь к добру и беспощадность, широта души и трезвый расчет, страстная любовь к радостям земным и самоограничение — эти, казалось бы, несоединимые черты вместе создали неповторимый облик этого поколения. Валько хорошо знал его, это поколение, потому что оно в большой мере было сколком с него самого. «Подпольщика ты вроде уже нашел», — с усмешкой сказал Валько. «А что нам дальше делать? Об том мы сейчас поговорим». Олег молча ждал. «Я вижу, ты не сегодня решился», — сказал Валько. Он был прав. Едва возникла непосредственная угроза Ворошиловграду, Олег, впервые скрыв от матери свое намерение, пошел в райком комсомола и попросил, чтобы его использовали при организации подпольных групп. Его очень обидели, когда сказали без всякого объяснения причин примерно следующее. «Вот что, хлопец, собирай-ка свои манатки, да уезжай по-добру, по-здорову, да поживее!» Он не знал, что райком комсомола не создавал самостоятельных подпольных групп, а те комсомольцы, которых оставляли в распоряжении подпольной организации, были уже выделены заранее. Поэтому ответ, который он получил в райкоме, не только не был грубым, а был даже в известном смысле выражением внимания к товарищу. И ему пришлось уехать. Но в тот самый момент, как прошло первое напряжение событий на переправе, и Олегу стало ясно, что уйти не удалось, и вот так и озарила мысль. Теперь мечта его осуществится. Вся тяжесть бегства, расставание с матерью, неясности всей его судьбы свалилась с души его. И все силы души его, все страсти, мечты, надежды, весь пыл и напор юности — все это хлынуло на волю. «Оттого ты так и подобрался, что решился?» — продолжал Валько. «У меня у самого такой характер. Еще вчера иду, а все у меня из памяти не выходит. То, как мы шахту взорвали, то вижу, армия отступает, беженцы мучаются, дети. И такой у меня мрак на душе!» С необыкновенной искренностью говорил Валько. «Должен был радоваться тому, что хоть семью увижу. Сначала войны не видался, а в сердце все стучит. Ну а дальше что?» «Так было вчера. А что ж сегодня? Армия наша ушла. Немец нас захватил. Семью я не увижу. Может быть, никогда не увижу. А на душе у меня отлегло. Почему?» «Потому что теперь у меня один шлях, як у чумака. А это для нашего брата самое главное». Олег чувствовал, что сейчас в балке под Краснодоном при свете месяца, чудно блестевшего по росе, этот суровый, сдержанный человек со сросшимися, как у цыгана, бровями, говорит с ним, с Олегом, так откровенно, как он, может быть, не говорил ни с кем. «Ты вот что. Ты с этими ребятами связи не теряй. Это ребята свои», — говорил Валько. «Себя не выдавай, а связь с ними держи. И присматривай еще ребят, годных к делу. Таких, что покремнистей. Но только смотри, без моего ведома ничего не предпринимай, завалишься. Я тебе скажу, когда и что тебе делать». «Вы знаете, кто оставлен в городе?» — спросил Олег. «Не знаю», — откровенно сознался Валько. «Не знаю, но найду». «А мне как вас находить?» «Тебе меня находить не надо. Коли бы у меня была квартира, я бы ее тебе все равно не назвал. А у меня, откровенно сказать, ее пока что нет». Как ни печально было являться вестником гибели мужа и отца, но Валько решил на первых порах укрыться в семье Шевцова, где знали и любили Валько. С помощью такой отчаянной девчонки, как Любка, он надеялся установить связи и подыскать квартиру в более глухом месте. «Ты лучше дай мне свой адрес. Я тебя найду». Валько несколько раз вслух повторил адрес Олега, пока не затвердил. «Ты не бойся, я тебя найду», — тихо говорил Валько. «И коли не скоро обо мне услышишь, не рыпайся, жди. А теперь иди», — сказал он, и своей широкой ладонью легонько подтолкнул Олега в плечо. «Спасибо вам», — чуть слышно сказал Олег. С необъяснимым волнением, словно бы несшим его по росистой траве, подходил он к лагерю. Все уже спали, одни лошади похрустывали травою. Два неземнуков сидел в головах у спящей Клавы и ее матери, обхватив руками острое колено. «Ваня, друг любимый!» С размягченным чувством, которое у него было теперь ко всем людям, подумал Олег. Он подошел к товарищу и с волнением опустился рядом с ним на мокрую траву. Ваня повернул к нему свое лицо, бледное при свете месяца. «Ну как? Что он сказал тебе? — живо спросил Ваня своим глуховатым голосом. — О чем ты спрашиваешь? — сказал Олег, удивившись и смутившись одновременно. — Что Валько сказал? Знает он что-нибудь? Олег в нерешительности смотрел на него. — Уж не думаешь ли ты со мной в прятки играть? — сказал Ваня с досадой. — Не маленькие же мы в самом деле. — Как ты узнал? Все более изумляясь, глядя на друга широко раскрытыми глазами, шепотом спросил Олег. — Не так уж мудрено узнать твои подпольные связи. Они такие же, как и у меня, — сказал Ваня с усмешкой. — Неужто ты думаешь, что я тоже не думал об этом? — Ваня! Олег своими большими руками схватил и крепко сжал узкую руку Земнухова, сразу ответившую ему энергичным пожатием. — Значит, вместе? — Конечно, вместе. — Навсегда? — Навсегда, — сказал Ваня очень тихо и серьезно, — пока кровь течет в моих жилах. Они смотрели друг другу в лицо, блестя глазами. — Ты знаешь, он пока ничего не знает, но сказал, найдет. — И он найдет, — говорил Олег с гордостью. — Ты ж смотри, в Нижней Александровке не задержись. — Нет, об этом не думай, — решительно тряхнув головой, сказал Ваня. Он немного смутился. — Я только устрою их. — Любишь ее? Склонившись к самому лицу Вани, шепотом спросил Олег. — Разве о таких вещах говорят? — Да нет, ты не стесняйся. Ведь это же хорошо, это же очень хорошо. Она такая чудесная, а ты? А тебе у меня даже слов нет. С наивным и счастливым выражением в лице и в голосе говорил Олег. Да, столько приходится переживать и нам, и всем людям. А жизнь все-таки прекрасна, сказал Ваня. Верно, верно, сказал Олег, сильно заикаясь, и слезы выступили ему на глаза. Немногим более недели прошло с той поры, как судьба свела на степи всех этих разнородных людей, и ребят, и взрослых. Но вот в последний раз всех вместе осветило их солнце, вставшее над степью, и показалось, что целая жизнь оставалась за их плечами. Такой теплотой и грустью, и волнением наполнились их сердца, когда пришла пора расставаться. «Ну, хлопцы-то, девчата!» — начал было Валько один, в бриджах и тапочках, оставшийся посреди балки. Махнул смуглой рукой и ничего не сказал. Ребята обменялись адресами, дали обещание держать связь, простились. И долго еще не видели друг друга после того, как растеклись в разные стороны по степи. Нет-нет, да и взмахнет кто-нибудь рукой или платком. Но вот один, потом другие исчезли за холмом или в балке, будто не было этого совместного пути в великую страшную годину под палящим солнцем. Так Олег Кошевой переступил порог родного дома, занятого немцами.